Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Анастасия Сергеевна, правильно? Правильно. Это общество с ограниченной ответственностью кредитов спросил Ульяна Булатова. Фаина Фаридовна ведет аудиозапись беседы. Звоним по поручению компании ОМФК «Честное слово». Ранее вас уже уведомляли о том, что у вас есть задолженность в размере 46 758 рублей. Сумма была актуальна на 5 августа 2019 года. Вы оформили микрозайм 11 декабря 2018 года под гарантию оплаты по 9 января 2019 года. Вы нарушили полностью эту гарантию на основании того, что задолженность уже 208 дней. Компания МФК «Честное слово» планирует передачу судебного иска в суд. Приказ по 126 статье пункту 1 будет вынесен в течение 5 дней. Постановление вам отправят по месту вашей работы либо по месту вашего проживания. Туда будут включены все судебные издержки в виде госпошлины и комиссии от приставов. Также компания «Честное слово» обязана будет отправить информацию о данной задолженности в банк кредитной истории. К сожалению, после этого у вас и ваших родных может быть испорчена кредитная история напрочь. И также юрист компании «Честное слово» планирует ходатайствовать за присвоение вам 159 статьи Гражданского кодекса России. Вам забавно? Хорошо. Когда вам будет присвоена уголовная статья, я думаю, что вы еще поступите. Хорошо. Хочу вас удачи. Хорошо. В добровольном досудебном порядке по 8 августа, либо чуть позднее, когда вам уже придет решение от мирового судьи, соответствующими отсюда всеми последствиями, тогда мы вам уже ничем не поможем. Как будем решать вопрос, Анастасия Сергеевна? Ой, с вами сумасшедшие люди, я ничего не собираюсь решать. После заявления о 159 статье с вами разговор окончен. С вами все понятно. Да вы что? А вы сомневаетесь? Ой, аргументы пошли. Железобетонные. Ну, во-первых, не 159 статья, а 159 части 1. Во-вторых, вы ее читали? Да, вы что? От этого что-то поменялось? Вы ее читали? Я ее не то что читала. Я с ней полностью ознакомлена. Да? И вы считаете, что она применима в данном случае? Вот в данном случае, во-первых, статья 159, она не... Часть первая. Сказать, Не только из части первой состоит. Нет, в данном случае там за уши можно притянуть только часть первую. Существуют другие пункты. А другие пункты не относятся к кредитным отношениям. Тёть, ну не будьте такой глупенькой, не позорьтесь. Вот смотрите, уточняю, все разговоры, которые были проведены с вами ранее, приведены к заявлению. Ну все, вперед. Я хочу посмотреть на этот цирк. Больше, ни слова больше. Бегите с заявлением, прикладывайте разговоры. Больше обсуждать ничего не нужно. Сомневаетесь о том, что с вас потребуют полностью... Да, вперед же, вперед. Мне не интересны ваши домыслы. Давайте покажите мне действиями свой профессионализм и свою способность из ничего возбуждать уголовные дела. Все, счастливого пути. Из ничего... В каком смысле не из ничего, Анастасия Сергеевна? В прямом смысле из ничего. Да вы что? Ой, железобетонный снова аргумент. Да вы что, Колка? Это от недостатка словарного запаса у вас или от чего? Вы считаете наличие вашей задолженности? А вы там так хрипите и квакаете, что я не понимаю, что вы говорите. Гарнитурку поправьте, а то плохо слышно. Гарнитура у меня на месте, она не хрипит. Да? А я думаю, что очень даже хрипит. Но просто если китайская дешевая гарнитура за 200 рублей, то она всегда так работает. Вы там своим руководству скажите, что надо как-то заботиться о сотрудниках более бережно. нашим руководством полностью разберемся самостоятельно. Ну все, разбирайтесь, разбирайтесь. А вот вы самостоятельно разобраться в вашей ситуации, вы не можете. Ну и конечно, я жду полицию, которая придет меня посадить в тюрьму по 159 части 1. Ваши работы будут отправлены региональной власти. Ну хорошо, хорошо. Уведомят, что подъезжают. Все, слава богу, я очень рада. Не буду никого. Мы любим сюрпризы. Будет кого, над кем поржать, в кого поплеваться там. Да вы что? Присылайте своих лашпердосов. Вот уж действительно, кто не понимает всю серьезную ситуацию. Ага, да, конечно. Супер серьезная ситуация. Не дрожите. Прям одной ногой уже в тюрьме сижу. Да хоть двумя. Прям прыгать с разбега. В ваших властных мечтах исключительно. Нет. Ну все, короче, вот этот тупой разговор, он к чему-то ведет, нет? Я направляю рекомендацию о подаче. Вообще бесполезная информация. Мне плевать, что вы там у себя направляете. Да, все, хорошо. Все, пока. Пока-пока. Ага. Счастливого пути нахрен. Попрощайтесь, да, дали с родными. Всего доброго, до свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Это Марина Николаевна. А это кто? Это компания Smart Money. Меня зовут Алексей Дмитрий Игоревич. И? Я звоню вам по поводу задолженности по займу. На протяжении 36 дней вы уклоняетесь от оплаты. По какой причине? Не хочу платить. Что не хотите делать? Платить. Почему? Ну, не хочу и все. А вы не считаете своим долгом отдать то, что вы взяли? Нет. Нет. Как вас не научили возвращать чужое? Нет. Знаете, вот как детям говорят, взял, положи на место. Так, может, вы научите меня, меня не научили. Взял чужое, отдай. А почему вас не научили? Ну, вот не научили. Кто допустил такое упущение? Ой, наверное, родители меня плохо воспитали, да? Вы к этому клоните? Я не знаю, кто вас воспитывал. Ага. Я даже не знаю, есть ли у вас родители. Ну да, естественно, я появилась. В капусте меня нашли. Откуда же у меня могут быть родители? Ага. А чем занимаетесь вообще в жизни? В жизни сижу, видосики смотрю. Какие? С котиками. А, понятно. Работаете? Да, зачем мне это надо? Не, не работаете? Не, не работаю. Я понял. В общем, и, соответственно, в нашем сегодняшнем разговоре будете продолжать прикидываться. Что я буду делать? Прикидываться. Кем? Прикидываться, что не понимаете, о чем речь. Прикидываться, что не понимаете, про что вас спрашивают. А с чего вы взяли, что я прикидываюсь и делаю вид, что не понимаю, о чем речь? Я понимаю, о чем речь. И даже намека на это не было. А вы действительно, не понимаете, о чем? То есть не прикидывайтесь, действительно не понимаете, о чем речь. О чем? О чем вы говорите? А, понятно. Вот видите, сейчас ваш смех услышал, вы также смеялись 29 июля, ага. Когда с вами разговаривали. Ага, и что теперь? И такое потом... у вас очень предсказуемое у вас поведение. Да? Ну да, когда мне смешно, я смеюсь, это так предсказуемо. Вот. Соответственно, смотрите, время у вас на все прошло 3 часа. Не дам ни копейки вам. Хоть 3, хоть 10. Понятно. Понятно. Ну, тогда, наверное, уже не нам отдадите. Ну, слава богу. Вот. Какой-нибудь там сторонней организации, там, третьим отлично. Лицом. Отлично. Вот. Меня полагаю, устраивает. По 382-й статье, да, переуступку прав произойдет. Да, подождите. Вы же еще не ходили с заявлением в полицию. Не нарушайте свои традиции, старые добрые. Сначала надо в полицию сходить с заявлением, получить отказ возбуждения уголовного дела, а потом только идти уже к коллекторам. Ну, а зачем нам вообще в полицию идти и получать отказ в возбуждении уголовного дела? Вы же всегда так делаете. С каждым своим должником вы обязательно, ваш 911 ходит. А, это ж вы 911... Я вас перепутала, ладно, это не вы. Извините. Да. Видите, уже забылись. Везде набрали, да, уже даже не знаете... Да нет, я вас перепутала. Вы просто же все такой, шаромыги, да? На одну рожу, поэтому перепутала маленечко. Ничего страшного. А, я понял. А зачем вы вообще тогда у нас деньги берете, если вы нас таковыми считаете? Ну, потому что вы терпила, у вас надо брать деньги. А, я понял. Ага. А вы автоматически этим человеком не становитесь, да, когда у такой компании берете деньги? Нет, автоматически не становлюсь. Если я утерпил, взяла денег... Я утерпил, взяла денег, и терпил, и звонят мне, и думают, о, верни нам денежку, пожалуйста. Я им говорю, хрен вам. Кто из нас терпил в этой ситуации? Понятно. Но терпеть-то последствия вам придется. Да не будет никаких последствий. По названию это вот такие вот дерзкие дебилы, как вы, да, и все. На этом и закончим. Ага, простят. Да, что, есть какие-то у вас рычаги воздействия, что ли? В суд идти вам невыгодно. Ну, коллекторам продадите. Ну, это тоже какие-то другие дебилы по названию. Подумаешь. А, я понял. Да, ага. Там, понимаете, там люди особо, они не звонят. Там ой, насколько да я знаю, не трындите приличных встреч придется вы общаться. Мне, господи, прошли те времена. Вы что, Первого канала, что ли, насмотрелись? Что за чушь вы несете? А когда за они вот прошли, эти, просто за вот эти три копейки кто-то будет ко мне ездить. Да нахрена им это надо? Это вам, конечно, выгодно вот эти все истории страшные рассказывать, чтобы запугать. Я испугалась и срочно побежала платить. Но со мной не сработает. Понятно. Да не, вы можете не бежать, вы можете пешком прогуляться. Обойдетесь. Перетопчетесь. В принципе, неважно. Я понял. Угу. Ладно, тогда пошли обходиться, вот, а у вас, чтобы обойтись, время есть, два часа. Пошли обходиться. Гений. Да, всего доброго, до свидания. Пока. Да. Алло, Марина Николаевна, здравствуйте. Да, слушаю. Мария Николаевна, долговая агентство Фемида, меня зовут Филькина Мария Леонидовна, разговор с вами записывается. Мария Николаевна, звонок по вопросу о задолженности вашей компании до зарплаты. А скажите, мы вас правильно понимаем, вы от оплаты отказались, ничего погашать вы добровольно не будете? Вы знаете, я с вами вообще не намерена это обсуждать. Почему вы не намерены с вами это обсуждать? Кредитор меня законным способом не уведомил о привлечении третьих лиц. Подождите, а у вас не менялся кредитор? Вы как платили, так и платить будете в компании до зарплаты. Только уведомлять, тем не менее, надо. Подождите, мы работаем с ними по агентскому договору. Доказательства этому имеются какие-то? Кредитор у вас не меняется, вы оплачиваете должны сейчас до зарплаты. А если кредитор не меняется, то можно меня не уведомлять, вы считаете? Слушайте, вы договор с компанией зарплаты заключали, вот позвоните в данную компанию, уточните, почему вас не уведомили, какие к нам вопросы. Ну, смотрите, до тех пор, пока вас кредитор вы задали вопрос, слушайте ответ. До тех пор, пока меня не уведомили, я просто, в своей манере, вот, будете общаться. Просто с вами не обсуждаю ничего, вот и все. Так вы ни с кем не обсуждаете, вы можете вообще в принципе ничего не обсуждать. Идите, молча оплатите хотя бы провангацию. Не нужно мне давать ваших советов, советы свои себе посоветуйте. А вы в администрации города работаете еще, нет? А вас это не касается совершенно. А вы почему так разговариваете, Мария Николаевна? Потому что у вас денег нет или в чем-то? Я так разговариваю, потому что вы не поняли с первого раза, что вам сказали. Я подбираю другие эпитеты для того, чтобы вам было понятнее. Я пытаюсь... Я не повышала голос, вы лжете. Я абсолютно спокойно вам объясняю. Вы вот так разговариваете с своими клиентами администрации города? То я буду разговаривать на вашем языке, чтобы до вас дошло. Так вы само собой разговариваете. А вы чувствуете себя по пустым местом, да? Говорите. Понятно. А вы параллельно говорите, сама с собой разговариваете. Понятно. Просто. Ну, хорошо. Сама с собой, так сама с собой. Мария Николаевна, исходя из вашего разговора, вы настроены на конфликт, я так чувствую. Вы корректно не хотите, да, сейчас по вашему договору? Вы такие глупости говорите. Ну, вы ведете себя просто неподобающим образом. Да? А что было неподобающего? Вы можете сказать четко? Ну, вот ваше поведение, тон вашего разговора. Ну, что конкретно? Мария Николаевна, позиция ясна. Я звоню с вами, не отношения выяснять. Ну, все, вешайте трубку тогда. Просто пообщаться, поговорить. Просто вы разговариваете сама собой. Ой, вы сама собой разговариваете. Что-то снова непонятно просто абсолютно. Просто не могу. У вас все? Ку-ку. Здравствуйте. Говорите. Звонок с профилем. Нет, Колесник Любовь Леонидовна, отдел взыскания. Виктория Валерьевна, по поводу вашего долга. 21 день не оплачивается, 5800. Почему? Как ваша фамилия, я не расслышала. Это как-то помочь должно вам с погашением вашего долга? Это вежливость элементарно, но я понимаю, что вы не знакомы с этим понятием. Вы с долгами, Виктория Валерьевна, учитесь рассчитывать 21 день не оплачивать? Фамилию вашу называйте, после долг, этого свои советы раздавайте. В законе не прописано, что дважды должна называть ваша фамилия. Да я не расслышала, не уверена, что вы вообще ее называли. Давайте сделаем так. Не хотите разговаривать, да будете, значит, что, опять это напрямую. Когда на меня не работает он. И ваши педики, которые, тогда, там, которые мне там в соцсетях написывают, тоже на меня не работает. Вы им скажите, что они время тратят зря. Виктория Валерьевна, долг вы собираетесь закрывать? Я вам все сказала. Нет фамилии, нет разговора. Адрес проживания и регистрации впадает у вас? Нет фамилии, нет разговора. В дальнейшем документы передадут в суд, параллель с номерами документов про охранительные органы. Статья 159 Уголовного кодекса России. 159 часть 1, во-первых, во-вторых, неприменима. Прекрасно. Здесь. Так вы прекрасно знаете, когда брали займ, что вы оставляли анкетный данный. Теперь по записи разговора сказать, что они у вас не актуальны. Я такого не говорила. До свидания. Без того.